Глава 8. Вход – рубль, выход – 2. В политике на тот момент он почти не разбирался. Общую расстановку сил понимал, главных политиков знал, но не больше. Для главного редактора обыкновенного информационного издания, которое в политику не лезло, ему знаний хватало. А вот когда пришлось полностью окунуться в эту мутную жижу, которая называется политической жизнью, он понял, что надо, как завещал Ленин, учиться, учиться и учиться. И уже через месяц у него в голове полностью сложился пазл, в котором были все украинские политические партии и проекты. Расстановка сил в парламенте, президентские проекты и оппозиционные противовесы. Вся эта клака бурлила, кипела и пенилась. И порой пены было намного больше, нежели реальных политиков и лидеров, которые знали, чего хотят и видели, куда идут. И не просто сами шли, но и тащили за собой стадо, именуемое украинским народом. Увы, народа в Украине на самом деле становилось все меньше и меньше, потому что, по мнению специалистов, в международном праве принадлежность к единому народу предполагает наличие определенных исторических, культурных и практических связей. Но самое главное, народ должен быть един в своих целях, сплоченным вокруг конкретной идеи и рассматривать свое национально-территориальное объединение как единую структуру. И, конечно же, противопоставлять эту структуру другим, не своим народам. То есть четкое деление по типу «свой-чужой». В Украине политики изначально не сплотили всех украинцев вокруг единой цели. Ну, например, такой, какая была в СССР – построить коммунизм. А наоборот, стали разделять. Формула-то простая – разделяй и властвуй. Вот и делили на своих и чужих. Тех, кто за Кучму, и тех, кто против. Тех, кто на украинском языке разговаривает, и тех, кто на русском, и так далее. Делить же всегда проще, чем объединять. Вот и стали противопоставлять Запад Востоку, а центр – окраину. Региональные элиты стали жаловаться, что, мол, центр все отбирает. А в центре стали говорить, что регионалы слишком много власти хотят. И вообще, те же Днепропетровские весь Киев под себя подмяли. А там пошли шахтерские выступления, которые умело подстраивали донецкие. Шахтеры то и дело наезжали в столицу и стучали касками по брусчатке возле здания кабинета министров. В общем, страну лихорадило. И он видел, как дирижеры из разных группировок тянут одеяло на себя. Их совершенно не волновало, что таким образом одеяло может разорваться на куски, и так называемая «Единая Украина» распадется на отдельные анклавы. Он понимал, что надо принимать меры. Для этого и знакомился с оппозицией. Сначала его познакомили с Юрием Луценко, который странным образом избежал ареста во время событий 9 марта. Кстати, Андрей Шкиль, один из лидеров Уна Унца, таки сел в СИЗО. Причем после того, как киевскую организацию Уна Унца разгромили милиция и СБУ, произошел смешной случай. Несколько больная на голову и, как потом оказалось, реально состоявшая на учете в психдиспансере, пресс-секретарь Уна Унца Татьяна Черновил решила напомнить общественности о новых политических узниках. Хотя общественности на все эти акции и посадки было глубоко плевать. Начало нулевых ознаменовались проблемами в экономике, безработицей, ростом цен, и обычным гражданам надо было выживать. Так вот. Татьяна Черновил решила вместе с единомышленниками приковать себя к рельсам на Киевском вокзале с таким расчетом, чтобы над протестующими проехал международный пассажирский экспресс Киев-Акмова. Причем никто не собирался умирать под колесами поезда. Организаторы акции рассчитали и высоту локомотива, и вагонов, и время подачи поезда на посадку, и ширину междурельсового пространства, и даже длину наручников. Кстати, Черновол купила наручники в секс-шопе. Видимо, постоянная клиентка была. Но, несмотря на расчеты, хотя вначале желающих совершить эту акцию было немало, в итоге остались сама Татьяна и пресс-секретарь львовской организации Арислава Дабко. Такая же бахнутая на голову девочка-припевочка. Но самое веселье сквозь слезы началось позже. Мэр Киева Александр Амельченко, затеявший ремонт на Киеве пассажирском, спутал все планы оппозиции. И утром 22 мая 2001 года, когда девушки получили сигнал о приближении поезда и уже приковались к рельсам, вместо ожидаемого Киев-Акмола из-за поворота выехал маневровый локомотив. И смех смехом, а посадка этого локомотива была значительно ниже, чем у пассажирского поезда. И зрелище получилось бы весьма кровавым. Маневровый просто размазал бы девушек по рельсам. К счастью, машинист успел затормозить в нескольких метров от приковавшихся оппозиционеров. И хотя народу на перроне было не очень много, журналисты получили желаемую картинку. Политический процесс – огласку. А Черновил и Добко уголовное дело по статье 213 пункт 3 примечание части 2 УК Украины. В общем, Таня Черновол прославилась и вскоре стала узнаваемой в политических кругах, что позволило ей стать любовницей одного перспективного оппозиционного политика. Итак. Юрий Луценко не был арестован, а Андрея Шкиля освободил блок Юлии Тимошенко. Вернее, там и наша Украина Виктора Ющенко подсуетилась, и у Наунца поработала с избирателями. В общем, Шкиля вытащили. Но он понимал, что не все так просто. Лидеров оппозиции кто-то вытаскивал, и этот кто-то был весьма могущественным кукловодом. Однако ему пока что не хватало веса познакомиться с этими кукловодами, и он начал с кукол. Познакомившись с Луценко и Шкилем, он также был представлен их соратникам. Это были Давид Жвания, Владимир Стретович, Иван Сподаренко, Николай Катеринчук, Тарас Цецкив, политолог Олесь Доний, журналист Владимир Арьев. И он понимал, что все эти люди – только винтики, но винтики весьма важные и нужные в механизме под названием «украинский политикум». Хотя, изучая оппозицию, он понял, что реальных лидеров страны среди всех этих горлопанов нет. Разве что Юлия Тимошенко могла бы возглавить страну. Могла бы, харизма у нее была. Но и дури в ее голове было очень много. Тимошенко совершенно не разбиралась в людях, не имела фундаментальных знаний, не сильна была в психологии, а уж про экономику вообще не вспоминала. Ее знания в экономике были на уровне продавца на базаре пополам с рэкетиром. Где что урвать, стащить, поделить. Это Тимошенко понимала. А как повысить ВВП страны, как поднять мертвые заводы, где взять сырье и как заключить выгодные контракты с партнерами, а главное, где этих партнеров найти? Вот на эти вопросы Юлия Тимошенко ответить не могла, да и не хотела. Пока что украинская власть занималась тем, что разбазаривала имущество, доставшееся Украине после раздела Советского Союза. При этом львиную долю прибыли распихивала себе по карману. Кучма проводил прихватизацию металлургических предприятий-гигантов. Потом стал распродавать частникам Облэнерго, кстати, стратегические предприятия. И на фоне всего этого население страны стремительно нищало. В общем, набивая руку на политических статьях и изучая оппозицию, он понял, что с этими людьми ему не по пути. Да, к власти они прийти смогут, лозунгов и популизма им было не занимать. Но он уже видел опасный крен в национализм у Ющенко. Рэкетирские замашки в экономике и полную неадекватность у Тимошенко и понимал, что левые партии, социалисты и коммунисты, погоду не сделают и скоро вымрут. И он обратил свое внимание на донецких и харьковских. Но как это часто бывает в политике и среди бандитов, что, в принципе, одно и то же, войти туда – это одно, а вот выйти. Поэтому он, получив карт-бланш и работая шеф-редактором в созданном под него интернет-сайте «Укринформбюро», стал вести свою игру. И очень скоро понял, что готовится государственный переворот. Закон неотвратимости мог остановить только один человек, и он начал действовать.